Через полчаса дивизион тронулся в путь на Осиек, и около полудня мы прибыли к назначенному месту на берегу реки Драва. Оставив личный состав, мы с командиром, начальником штаба и командиром батарей выехали на рекогносцировку. Против Осиека на позициях находилась дивизия Народно-освободительной армии Югославии под командованием подполковника. Нашли штаб, доложили о своем прибытии. Командир дивизии очень обрадовался, у него не было артиллерии. С командиром арт-дивизиона мы забрались на чердак самого высокого здания и через окно внимательно просмотрели город Осиек. Движения солдат не видно, но над крышами домов вился дымок. Наметили арт-позиции. Я определил им основное направление для стрельбы и подготовил исходные данные для батарей. Скоро прибыл капитан с ящиками снарядов для орудий. Дело было сделано даже раньше, чем нам было определено Неделиным. Находясь среди югославских солдат, мне пришлось близко увидеть их и самому убедиться в искренности их дружбы с нашим народом. Помню, как они ходили строем и пели песни-частушки о нашей армии, о ее победах над немцами. Запомнились лишь две песенки. «Червоная армия Сталинград бронила, 330 хилядов фашистов побила». И «У Геббельса и Гитлера закружилась голова, 6-я армия за УВЭК пропала». Бойцы югославской армии были одеты по-разному, в трофейные шинели разных цветов, куртки и пальто, но ходили строем и соблюдали хорошую дисциплину. Среди солдат в строю были и девушки. Комиссар дивизии пригласил нас пообедать у командира дивизии. За большим столом собралось все ее руководство. Подали ракию, фруктовую водку, но мы отказались от этого угощения. Разговор вели через переводчика, юношу лет 16-17. Он был русский, его родители эмигрировали в Югославию, а он родился здесь и вырос. Со мной заговорил помощник начальника политотдела по комсомолу, как он отрекомендовался мне. Он сносно говорил по-русски и хорошо понимал мои ответы. Я же расспрашивал про Югославию, задавая вопросы об их будущем после победы над Германией. Югослав сказал мне, что Югославия будет устроена по опыту Советского Союза, как многонациональное государство, рассказал о системе политзанятий в армии, об изучении истории нашей партии. Он был хорошо образован политически. Когда он спросил, откуда я родом, и я ответил, что родился недалеко от Иваново-Вознесенска, он обрадованно сказал: «О, это где был первый совет рабочих депутатов!» Югослав передал нам, что все они очень благодарны за помощь артиллерии и скоро освободят Осиек. Поблагодарив за прием угощения, мы уехали, и почти через сутки я доложил об успешном выполнении задания. В городе Печь-Полевое мы стояли не так долго. Из него управление перебазировалось в город Сыр-Бовран, небольшой югославский город с преимущественно мадьярским населением. На постой я попал в маленький домик мадьяра. Хозяина и хозяйки не было дома. В дом днем приходила их дочь, Этушка, как она называлась, кормила птицу и к вечеру уходила. Дня через два появилась хозяйка с уборки кукурузы, а за ней мой друг Салмин. Как мы были рады этой встрече! Он командовал дивизионом гвардейских минометов, Катюш, но теперь эту должность занял старый командир дивизиона, вернувшийся из госпиталя. Несколько дней мы жили вместе. Салмина оставили в отделе кадров артиллерии. Скоро появился и хозяин дома, усатый, молодцеватый мадьяр. Он был мобилизован на работу немцами и теперь, находясь на территории советских войск, был отпущен домой. Потом опять новое перемещение. В Дунафельдвар, на берег Дуная. Была уже зима, небольшой морозец и снежок. Днем дети в трусах катались на санках с горок. Днем подтаивало, а к ночи подмораживало. Жил я у мадьярки. Она с дочкой и нашим капитаном жили в кухне, а меня на ночлег направляла в нетопленную, с инеем на стенах комнату. Здесь была кровать с двумя перинами, а для тепла хозяйка приносила мне камень, нагретый в духовке, и клала в ноги. Так проспал я две ночи, и Вознюк направил меня в командировку, в гвардейские минометные части, для уточнения данных по личному составу и вооружению. Сначала я попал в 28-ю, тяжелую гвардейскую минометную бригаду. Она состояла из четырех дивизионов, которые, как правило, придавались для усиления армии или реже стрелковых корпусов. На ее вооружении были тяжелые реактивные снаряды, в головной части которых находилось до нескольких десятков килограммов тола. Сам снаряд весил до 100 килограммов, а с упаковкой еще больше. Запуск таких снарядов тогда производился с земли. На металлическую раму, поставленную под определенным углом, крепились проволокой два ряда по 8 снарядов. Электрическим током воспламеняли заряд пороха в хвостовой части. Реактивный снаряд со скрипом скользил в упаковке и, набирая высоту, летел к цели. В бригаде я пробыл 2 ночи, и по тревоге, когда штаб в одиночестве без дивизионов менял место расположения, убыл в минометные полки «Катюш». Собрав все необходимые данные, я вернулся в Дунафельдвар для доклада генералу Вознюку. Вечером в наш отдел заглянул майор с 3-литровой кубышкой для вина. «У вас, ребятки, винцо есть, плесните мне в мою кубышку». Вино в отделе было теперь постоянно, канистра или две. В домах, оставленных немцами, были огромные бочки с вином, да и в государственных подвалах Венгрии его было немало. Один мадьяр, хорошо говоривший по-русски, сказал нам, что русские выпили в Венгрии 10-летние запасы вина. Наш солдат Редько налил майору полную кубышку, тот приложился и без передышки выпил более половины содержимого. Я присмотрелся внимательнее и вижу на майоре генеральскую шинель. Спрашиваю: «Товарищ майор, а это ваша шинель?» «Да», — ответил он, — «я недавно был генерал-майором артиллерии, и товарищ Сталин разжаловал меня за пьянство до майора. Очень люблю выпить, и Сталин правильно сделал. Пьяный я никуда не годен». Но красный кант на шинели в бортах не был спорот, и бывший генерал так и ходил в этой своеобразной форме. Это был наглядный пример решительной борьбы с пьянством, которое еще никогда никому не шло на пользу. Начальником оперативного отдела у Вознюка был полковник Московцов, которого я трезвым никогда не видел. Он сидел в своем доме и пил. Казалось странным, что такой требовательный к людям человек, как Вознюк, терпел своего ближайшего помощника вечно пьяным. Надо было принимать норму, не влияющую на работоспособность. Так наш старшина Прокопенко в обед выпивал по 3 пол-литровые кружки красного вина и садился снова за свою работу. После Дунафельдвара мы перебрались в еще один маленький городок. Его название не сохранилось в моей памяти. Это было уже в декабре под Новый год. Вознюк опять направил меня в командировку для обеспечения выгрузки снарядов и перевозки их по льду Дуная. В морозную погоду 31 декабря мы выехали на машине начальника артснабжения ГМЧ подполковника Чайковского. Начальник имел сильную, проходимую машину, как ее называли «Додж С», да и сам был пробивным человеком. Он был еврей из Одессы, носил бурку, на голове барашковую серую шапку, чуть ли не по паху полковника, подчеркивая, что скоро будет полковником. Мы мотались по станциям железной дороги вблизи Дуная, и только в Бае нашли на станции команду пленных во главе с советским сержантом. Они ожидали прибытия снарядов для ГМЧ. Здесь я остался старшим для обеспечения выгрузки и перевозки снарядов за Дунай. Поезда дальше не шли, мост был взорван, и по льду грузовики перевозили снаряды, бомбы и мины. В городе находились офицеры ВОСО, Управления военных сообщений. У них я узнал о подходе состава с минами для ГМЧ. Для выгрузки определили площадку. Скоро эшелон прибыл, и его подали для разгрузки. На окраине города в казарме было много пленных мадьяр и жителей из Югославии. Вот для выгрузки снарядов сержант и получил партию этих пленных. Снаряды были для тяжелых минометов, по 80 в каждом вагоне. Сержант просмотрел все вагоны, нашел ящик с обзрывателями для них и распределил пленных для выгрузки. Выгрузка прошла довольно быстро, и сержант отвел пленных в казарму, но человек 5 из них просто убежали. Очевидно, они были из местных жителей. Охранять сотни людей у нас не было возможности, а при сдаче их на недостачу не обратили внимания. Все обошлось благополучно. Теперь выгруженные тяжелые снаряды надо было перевести к переправе через Дунай. Для перевозки на правый берег Дуная были специальные машины, и на берегу их приходилось снова грузить. Здесь была постоянная пробка, и всем делом руководил член военного совета фронта по тылу. В первую очередь удовлетворялись потребности летчиков, потом гвардейцев-минометчиков. Каждый представитель рода войск брал для погрузки пленных, и они здесь все перемешались. Было темно, холодно, для обогрева людей горели костры. Это было в ночь на Новый год. Громким «Ура!» встретили мы наступающий новый 1945 год. Год близкой победы над лютым врагом человечества. Мы с сержантом сумели все прибывшие эшелоном снаряды переправить на правый берег Дуная, и работа была закончена. Но когда собрали полученных для работы пленных, недоставало 50 человек, целая машина. Сержант снова вернулся к переправе и подал команду: «Пленные, в машину!» Набрал ровно 50 человек и отвез их в казарму. Утром я уже был в своем отделе. Мы переехали в Дунапентеле, на берегу Дуная, и снова командировка в минометной части под Будапешт. Ехали мы с майором из нашего отдела Смирновым в маленьком городке Адонь. Остановившись на отдых, мы с ним пошли осматривать помещение, в котором немцы делали шестиствольные минометы, но все оборудование было вывезено. Приехали мы в части под Будапешт, и здесь наши дороги разошлись. Смирнов направился в арт-части, а я в наше ГМЧ. Будапешт, огромный город, столица Венгрии, была разделена Дунаем на две части: Буду на правом берегу и Пешт на левом. Я побывал в нескольких пригородах Будапешта, маленьких городках с красивыми особняками. В одном гвардейском минометном полку мне сказали, что одним из дивизионов командует капитан Сталин. Я не поверил, так как хорошо знал, что сын Сталина, Яков, артиллерист, находится в немецком плену, а старший сын, Василий, служит в авиации. Я решил сам побывать у артиллериста Сталина и пришел в его дивизион. Капитан имел много орденов, был смелым и храбрым командиром. Он признался, что его фамилия другая, хотя так и не назвал ее, и рассказал, как он стал Сталиным. «Попал я раненым в полевой госпиталь. Лежу в приемном отделении, и никто не обращает внимания. Много раненых было. Вот я и решил припугнуть персонал. Проходит санитарка и спрашивает фамилии. Я и назвался Сталиным. Она тут же убежала и вернулась врачом. Меня сразу взяли на санитарную обработку. Осмотрели рану, поместили в отдельную палату, и врачи часто навещали меня. Так, под фамилией Сталина, я и выписался из госпиталя. И вот воюю, как дам залп, так представляют к награде». Я спросил, а после войны он думает, под какой фамилией жить? Он сказал, что над этим не думал, но просил меня о том, что рассказал, не говорить никому. Так и затерялось это событие. Дальнейшая судьба капитана для меня осталась неизвестной. Эта командировка была короткой. Будапешт был взят в кольцо войсками 2-го и 3-го украинских фронтов. Шли упорные бои. Немцы пытались деблокировать окруженный город и нанесли по нашему фронту сильный, неожиданный удар. Расчленили фронт и вышли к Дунаю, рассекая наш фронт. Я добирался в свой отдел на попутных машинах, и в Адоне еле успел сесть на последнюю машину, выезжающую из города. На ней ехали пограничники, и один сказал мне, что немцы уже близко. Но этот частный успех немцев не решил дело. Их оттеснили от Дуная. Фронт перешел в новое наступление и совместно с войсками 2-го Украинского фронта завершил разгром немцев. 13 февраля Будапешт был освобожден. Наш отдел вместе с управлением артиллерии перебазировался на левый берег Дуная. В мое отсутствие в этой спешке наш делопроизводитель оставил в доме, где располагался отдел, мою книгу учета гвардейских минометных частей. Книга не имела грифа секретности, так было и до моей работы в отделе, но содержала секретные данные. Начальник отдела Пузырев знал об этом и не придавал этому никакого значения, не требовал ее регистрации как секретного материала. Книга попала к танкистам. Они обнаружили ее у хозяйки дома. Она растапливала листами книги печь. Теперь книга вернулась в отдел с несколькими вырванными листами. Узнав об этом факте, генерал Неделин назначил расследование. Полковник, что занялся расследованием, коротко побеседовал со мной и понял, что моей вины в этом деле нет. но доложил все в пользу моего начальника Пузырева. В результате неделя наказал меня арестом на 10 суток с удержанием 50% оклада. Виновником же был Прокопенко, которому я сдал всю документацию перед отъездом в командировку. После такого случая я понял, что работать в отделе нет возможности, и просил начальника отдела кадров по ГМЧ, майора Савельева, о назначении меня на командную должность. Когда об этом узнал Вознюк, он поругал меня для формальности, но дал слово, что назначит командиром дивизиона, а пока направил меня в город Калачу, на Дунай, в запасной артполк, для подбора рядового и сержантского состава в ГМЧ. В Калаче я целыми днями работал в запасном полку, и среди нескольких сот человек, прибывшего на пополнение арт-частей рядового и сержантского состава, подбирал более подходящих по всем данным для службы в ГМЧ. Были бойцы, уже побывавшие в боях, и после ранения из госпиталей, направленные снова на фронт. Были лица из партизанских отрядов, и даже один сержант, бывший командир партизанского отряда, награжденный за свои боевые дела орденом Красного Знамени. Были здесь и недавно призванные в армию, совсем мальчики. Запасным полком командовал полковник, совсем недавно назначенный на эту должность. Он жил у всех на виду, с капризной девицей-сержантом, и выполнял ее просьбы. Один раз он построил полк для того, чтобы показать его своей любовнице. Полковник принимал рапорт, а она стояла немного сзади него. Тогда же он разжаловал одного старшину в сержанты. Замполитом у него был подполковник Лебедев, бывший директор школы. Культурный, вежливый и безбольный человек. Он видел проделки полковника, но не решался выносить ссор из избы. На мои советы довести до командования проделки и поведение командира полка он отвечал отказом, объясняя это тем, что может лишиться должности в запасном полку. В боевых частях он никогда не служил, и ему хотелось на этой должности и войну закончить. Тогда я сам сказал командиру полка, что он не имеет права понижать в звании старшин. Он ответил, что Неделин дал ему широкие полномочия в наведении дисциплины в полку, а я в ответ: порядок присвоения званий установлен не Неделиным. Этот разговор не понравился командиру полка, и он начал ставить мне препятствия в работе. Узнав, что я подбираю пополнение в ГМЧ, отобранных мною бойцов, он решил передать в другие части. Мне сообщили об этом в штабе. Надо было не допустить этого. Я выбрал из пополнения проворного старшину и направил его запиской в оперативный отдел ГМЧ к подполковнику Аксенову с просьбой немедленно прислать представителей из частей для получения пополнения. Старшина отлично справился с этим делом, и через день в запасной полк прибыл капитан из 28-й гвардейской минометной бригады. Это был капитан Печевский. Ему я и передал около сотни солдат. Потом приехали еще представители, и всех отобранных в ГМЧ увезли. Упредил я командира полка.